Глава вторая. Проснувшись, Олег не сразу вспомнил, где находится. Контраст с городской квартирой был разительным. Правую руку и грудь придавила Аня, во сне прикатившаяся к своему попутчику в поисках защиты от холодной утренней сырости. Солнца видно не было, но первые лучи уже подсвечивали верхушки деревьев. Олег потихоньку попытался отодвинуться, но девушка мгновенно проснулась, приподнялась, дико уставилась в лицо парня. Тот улыбнулся и насмешливо произнес: «Раз уж ты встала, то не могла бы оставить в покое мою правую руку?» Аня посмотрела вниз, смущенно вспыхнула, отодвинулась. «Извини, я нечаянно». «Ничего страшного», — отмахнулся Олег. «Ясное дело, ты просто искала нормального человеческого тепла». Ёжась от холода, он попрыгал на месте, несколько раз энергично присел, прикрикнул съежившейся девушке: «Что свернулось, как бублик? Быстро вставай и подвигайся, а то до конца околеешь». Поспешив к ручью, он быстро умылся холодной водой, прогоняя сонливость. Двигаясь по берегу, принялся собирать увесистые галыши, набивая ими карманы куртки. За этим занятием его застала Аня, вышедшая из кустов. «Ты что делаешь?» «Коллекцию минералов собираю». «А серьезно?» «Ну, если вопрос ставится таким жестким образом, то все дело в том, что мне очень хочется жрать. Если по пути подвернется что-то живое, попытаюсь его умертвить». «А как мы приготовим дичь без огня?» «Барышня, у нас пока нечего готовить, так что разговор напоминает спор философов о поиске истины. А кроме того, к вечеру мы созреем до такого состояния, что жабу сырую слопаем». «Я несколько раз грибы видела, очень похожие на шампиньоны. Это дело довольно опасное. Попробовать их можно, но опять же, только сырыми. Если горишь желанием, валяй, а я засеку время. Будешь жива к вечеру, возможно, тоже их отведаю». «Ты настоящий джентльмен», — возмутилась Аня. «Рад, что ты это поняла. Приятно, когда тебя хвалят. Ну что, завтракать будешь?» «Тем, что с ужина осталось?» — уточнила девушка. «Догадливая, а еще блондинка. Может, ты крашеная?» «Сам ты крашеный. Давай побыстрее, нам надо уходить, пока на урчание наших желудков все хищники сюда не сбежались». Не дав Ане даже расчесаться, Олег погнал ее в дорогу. Солнце поднялось повыше, но прохладу еще не прогнало. Он поначалу задал слишком высокий темп, стараясь согреться, но, заметив, что девушка едва поспевает, вынужден был замедлить продвижение, не хотелось, чтобы она выбилась из сил. Олег непрерывно посматривал по сторонам в поисках пищи. Проблема продовольствия стояла очень остро. Ни он, ни его спутница жировыми запасами не обладали. Подобные переходы на свежем воздухе требуют большого количества калорий. Их надо было пополнять. По пути часто встречались ореховые кусты, но до сбора урожая было еще очень далеко. То же самое касалось и ягод. Ежевики хватало, но кроме цветов на ней ничего интересного не было. С грибами дело обстояло попроще, они попадались достаточно часто. Олег даже обнаружил несколько знакомых видов, те же шампиньоны, вешенки, несколько сыроежек. Последние можно употреблять и без приготовления, но делать это на пустой желудок было рискованно. Один раз он засек в кроне дерева двух приличных птиц, похожих на куропаток. Олег швырнул камень, но попал по ветке, на которой они сидели. Дичь немедленно улетела, а он задумался о том, что стоит попытаться сделать прощу. Это оружие будет помощнее. Ремень на это дело не подойдет, а портить одежду, разрывая на полосы, не хотелось. Но деваться некуда, другого материала не было. Через 2 часа неспешной ходьбы они вышли к устью ручья. Он впадал в маленькую стремительную речушку с такой же хрустальной водой. Аня немедленно подскочила к берегу, окунула руку. «Ура, здесь немного теплее, можно будет попробовать хоть немного вымыться». Обернувшись на Олега, она удивленно замолчала. Парень стоял настороженной статуей, чутко поворачивая голову из стороны в сторону. «Ты чего?» – удивилась она. «Запах, неужели ты его не чувствуешь?» – настороженно произнес Олег. Поднявшись, девушка принюхалась, пожала плечами. «Запах как запах. Я не пойму, что ты имеешь в виду». «Эх ты, блондинка-горожанка, разве не чувствуешь, керосином несет?» «Каким керосином?» «Простым. Ветер оттуда, так что источник на другом берегу ручья. Надо проверить, этот запах неприродный, тут дело нечисто». Перебравшись на другую сторону, они углубились в лес. Через сотню шагов начался подъем на приличный холм, заросший густым лесом. Огибая заросли кустов и перебираясь через стволы поваленных деревьев, путники выбрались к голой уплощенной вершине. Встав на опушке, Аня удивленно спросила: «Что это такое?» Вся пустошь была усеяна изорванными кусками дюралюминия, невдалеке еле заметно дымились обугленные кусты. Над всем этим стоял стойкий густой запах керосина. Пнув ногой разлохмаченное кресло, Олег ответил: «Это обломки большого самолета. Судя по всему, разбился он недавно. Скорее всего, это случилось вчера». Аня нагнулась, подняла обгоревший обрывок глянцевой журнальной страницы, воскликнула: «Смотри, русский текст! Может, мы все же на земле?» «Размечталась», — скептически ответил Олег. «Сама посуди, лайнер упал уже довольно давно, вон даже пожар затих. Где же доблестные спасатели? Посмотри на небо, там тише благодать. Будь это на земле, уже давно бы летали поисковые самолеты и вертолеты». «Странно, я думала, что при авиакатастрофе происходит большой взрыв и пожар, но мы ничего не заметили». Чуть задумавшись, Олег произнес: «Вспомни, вчера мы появились здесь не одни, как минимум было еще почти 10 человек. Очень может быть, что самолет тоже стал жертвой этого странного феномена, переместился сюда. Пилоты не справились с управлением, у них, скорее всего, тоже кружилась голова. Самолет упал давно, взрыва мы не слышали, так как были очень далеко отсюда. С вершины хребта до этого места около 20 километров. С такого расстояния мы не увидели дыма, ведь к тому времени, когда мы туда забрались, топливо уже выгорело, а сырой лес не занялся. Может, кто-нибудь выжил? Сомневаюсь, но поискать все же стоит. Побудь пока здесь». «Я с тобой», — поспешно произнесла Аня. Олег покачал головой. «Если самолет был с пассажирами, то ты можешь столкнуться с неприятным зрелищем». «Ничего, одной оставаться еще страшнее». Олег согласно кивнул, признавая справедливость ее решения. «Оставаться одной не слишком приятно. Запах гари и топлива отпугивает зверей. Но кто знает, если здесь есть окровавленные трупы, то хищники могут забыть о страхе перед огнем и отвращении к нефтепродуктам». Осторожно перебираясь от обломка к обломку, Олег внимательно исследовал следы крушения. Аня следовала за ним по пятам. Уже через минуту он наткнулся на первое тело. Из-под ряда обгорелых кресел выглядывал обожженный торс, покрытый обугленными остатками одежды. Нечего было и думать о том, что этот человек жив. Олег повернулся к Ане, поспешно произнес: «Не смотри сюда». Девушка испуганно сверкнула глазами, послушно отвернулась, но тут же вскрикнула, увидев оторванную руку. Дальше подобные зрелища стали встречаться на каждом шагу. Тела были изувечены, зачастую обожжены. Олег сомневался, что в этом аду смог уцелеть хоть кто-то. Если и были ранены, то, пролежав столько времени без медицинской помощи, они все умерли. Покопавшись среди обломков, он смог вытащить совершенно целое одеяло из тех, какими укрываются пассажиры. Оно было легким, но все же ночью не помешает. Еще через пару минут они вышли к россыпи сумок и чемоданов, здесь были остатки багажного отделения. Олег хорошо запомнил место, но останавливаться не стал. Он хотел до конца исследовать место крушения, все еще надеясь на чудо. Но тщетно, остановившись возле искореженного хвоста, парень повернулся к Ане. «Все, боюсь, тут не уцелел никто». «Господи, сколько же здесь людей!» — всхлипнула девушка. «Да, судя по обломкам, лайнер немалый. Здесь явно более сотни пассажиров. Пойдем, надо вернуться немного назад». «Зачем? Увидишь». Подойдя к россыпи вещей, Олег заявил: «Надо осмотреть все сумки, причем побыстрее. И пусть тебя совесть не мучает, это вовсе не мародерство. Нам трудно будет выжить без огня и продовольствия, да и другие вещи не помешают». Согласно кивнув, девушка спросила: «А что именно брать?» «В первую очередь ищи продукты, спички и оружие. Одежду тоже присматривай. Твоя куртка слишком легкая и яркая. Нужно что-то неброское и прочное». «Носить чужие вещи?» «Забудь про дешевую щепетильность, она осталась на земле. Как ни чудовищно это звучит, авиакатастрофа здорово повысила наши шансы на выживание. Надо их не упустить». Присев, Олег разорвал до конца большую, истерзанную сумку, высыпал на землю груду тряпья. Аня пристроилась рядом, стала рыться в изувеченном чемодане. В полной тишине они работали минут пять, но словоохотливая девушка все же не выдержала. «Ты сказал оружие? С ним в самолет не пустят». «Ошибаешься. Ножи и охотничьи ружья можно сдавать в багаж при условии, что он упакован». «Я зажигалку нашла. Полную? Вроде бы». «Отлично. Ищи дальше, не оставляй ни спички». «Тут дорожный набор иголок и ниток брать?» «Отлаживай в сторону, там разберемся. Если встретятся удобные, неповрежденные сумки или рюкзаки, тоже бери, нам они не помешают». Вещей было очень много, но значительная часть багажа пострадала от пламени, так что уцелевших сумок было не так уж и много. Осмотр продолжался около 3 часов, когда Олег отложил последнюю сумку, он констатировал, что они стали настоящими богачами. В самолете летела группа туристов или экстремалов, другим не объяснить наличие стольких полезных вещей. Он нашел пару отличных ботинок своего размера, спальный мешок, почти немятый большой котелок, огромный охотничий нож, кучу рыболовных принадлежностей, небольшую палатку, бинокль. Свою куртку оставил, переоделся в тяжелую кожаную, здесь от нее больше толку, да и о ветке такой материал не изорвешь. Кроме другой одежды и полезной мелочевки, попалось немного продуктов. Пакет вяленой рыбы, около 1 кг конфет, приличный кусок копченого мяса, немного сыра, большая банка кофе и несколько упаковок лапши быстрого приготовления. Собрав в одну кучу все, что считал нужным прихватить, Олег разложил вещи в 2 рюкзака, тот, что поменьше, протянул Ане. «Надевай. Сейчас спустимся к ручью, там перекусим». «Слава богу». «Я уже думала, ты тут жить собираешься». «Неплохая идея, тут остается масса полезных вещей. Сердце кровью обливается при одной мысли о расставании с ними. Ничего, я их сейчас прикрою обломками, кто знает, может, мы сюда еще вернемся». Обложив кучу оставляемого барахла кусками обшивки, Олег взвалил рюкзак на плечи, поспешил вниз к ручью. Аня не отставала, ее ноша была невелика и не слишком замедляла продвижение. Добравшись до ручья, они присели на берегу, устроили долгожданный обед, используя вместо скатерти большой лопух. Меню было весьма несложным. Олег располовинил кусок копченого мяса, одну часть спрятал, другую порезал на тонкие слои, также поступил с сыром. «Кушать подано», — заявил он. Аню долго уговаривать не пришлось. Несколько минут царила тишь да благодать. Челюсти путников были заняты, сосредоточенно расправляясь с пищей. Но молчать и дальше девушка была не в состоянии. «А зачем ты столько железяк набрал? Это же тяжело. Весь ящичек с инструментами выгреб, что мы нашли возле хвоста». «Так было надо», — невнятно произнес Олег набитым ртом. «Кто знает, что с нами дальше будет. Инструменты всегда пригодятся». «Ты все складные ножи забрал. Там их 10 штук. Зачем нам столько?» «Будем в ножички играть». «Что?» «Я тебя научу, эта игра несложная, хоть ты и блондинка, дней за 5 разберешься». Аня обиженно надулась. «Олег, перестань со мной обращаться, как с 5-летним ребенком, мне это уже порядком надоело». «Серьезно?» — усмехнулся Олег и потянулся за новым куском. «В таком случае можешь поискать попутчиков получше, потому что меня уже не исправишь. А кроме того, если я начну с тобой вести нормальные разговоры, то ты не умолкнешь ни на минуту. А мне, знаешь ли, по душе лесная тишина и пение птиц». Тут уж Аня обиделась всерьез и замолчала окончательно. Олег не обратил на это внимания, даже немного обрадовался. Звуки по воде доносятся далеко, кто знает, чьи уши услышат их голоса. Посмотрев на опустевший лопух, он констатировал. «Обед окончен, умываемся и в путь. Пойдем вниз по этой речке. И напейся напоследок из ручья получше, тут вода холоднее, а нас после такой пищи жажда замучает. Хорошо, хоть рыбу есть не стали, иначе бы вообще пропали». Дорога вдоль речушки ничем не отличалась от пути по ручью. Те же кусты и звериные тропы, вытянутые лужайки и влажные низины. Окружающая местность не просматривалась. Лес был густой, через него ничего не увидишь. Понятно только, что это не равнина. Сплошные холмы, да кое-где наверху просматриваются живописные скалы. В речушке Олег не раз замечал приличных рыбин, это его обрадовало, если удастся подобрать наживку, голодными они больше не останутся. Часа через 1,5 они устроили большой привал. Уставшая Аня задремала, на расстеленном одеяле положив голову на рюкзак. Олег тем временем занялся гонкой вооружений. С помощью большого ножа срезал приличные деревца, обтесал его, заострил с одной стороны, получив примитивное копье. Хоть оно и без металлического наконечника, но против хищника может помочь. Из обрывка кожаной куртки, прихваченного с места катастрофы, соорудил удобную короткую прощу, испытал ее, остался доволен результатами. Насобирал к ней окатанных камней, пригодных для стрельбы. Теперь было чем уничтожать птиц и небольших животных. Из куста орешника вырезал заготовку для лука, привязал к рюкзаку, будет чем заняться вечером. Аня тем временем уснула по-настоящему. Ночью она явно почти не спала, что неудивительно. Олег не хотел ее будить, решив растянуть привал. Но она вскочила сама, начала суетливо отряхиваться. «Что случилось?» «Муравьи!» — воскликнула девушка, продолжая стряхивать назойливых насекомых. «Да они повсюду!» «Нечего тут нежиться на солнышке», — усмехнулся Олег. «Бедные букашки не устояли перед соблазном. Не думаю, что здесь часто отдыхают блондинки. Хватай рюкзак и пошли, мы до вечера еще можем преодолеть 10 или 15 километров. На сборы ушло 2 минуты, вновь потянулась однообразная дорога. Олег подумал, что в принципе можно было остановиться на ночевку и здесь, спешка была ни к чему. Погоня, если ее действительно послали, вряд ли их найдет, слишком далеко они удалились. Хотя кто знает этих троглодитов? Его больше беспокоила Аня, девушка не была слишком изнеженной рохлей, но и амазонкой ее не назвать. Закоренелой горожанке сейчас приходилось не сладко, и хоть она не жаловалась, видно было, что девушка здорово устает. Он решил сильно не усердствовать, через час или два выбрать удобное место, устроить ночлег. Пусть до заката еще останется немало времени, нечего выбиваться из сил. Кто знает, что будет дальше, как бы не пришлось тащить спутницу на себе. Примерно через час они наткнулись на выводок диких свиней. На вид они ничем не отличались от земных, те же полосатики. Олег не стал их разглядывать слишком долго, одного взгляда на огромного сикача хватило, чтобы понять. Здесь возможны неприятности. К счастью, Аня шла позади и не успела разглядеть животных, иначе бы запросто могла вскрикнуть или что-нибудь громко спросить. Олег быстро развернулся и без разговоров толкнул ее назад в кусты, прижимая палец к губам и делая страшное лицо. Девушка все поняла, ничего говорить не стала, они обошли кабанов, сделав большой крюк по лесу. Еще через полчаса на берегу речки, среди побегов прочного тростника, похожего на невысокий бамбук, Олег заметил яркую птицу, похожую на фазана. Жестом остановив Аню, он достал прощу, быстро надел на палец петлю, затянул ее, второй конец зажал в кулаке. Вложил камень с оттяжкой, прижал его левой рукой, резко отпустив, закрутил оружие, наводя на птицу. Поймав момент, отпустил незакрепленный конец. Высвободившийся галыш ударил фазана в основании шеи с такой силой, что его швырнуло в заросли. Когда Олег подскочил к добыче, птица еще трепыхалась. Он прервал ее мучение быстрым движением, свернув шею. Обернулся к Ане. «Ужин мы сегодня заработали. Блондинка, ты устала?» «Я могу идти еще», — поспешно ответила девушка. «Не стоит притворяться, я же вижу. Если выбьешься из сил, нести тебя не буду. Максимум, на что можешь рассчитывать, добью, чтобы хищникам меньше работы было. Остановимся здесь, вон, рядом подходящие заросли кустов. Умеешь птиц потрошить?» «Нет». «Ничего, наука несложная. Сперва щиплешь перья, потом вскроешь брюхо, все вытащишь и промоешь тушку в воде. Поняла или слишком сложно?» «Попробую», — неуверенно произнесла девушка. «Я тебе дам попробую. Привыкай к первобытным условиям. И смотри там, в основании шеи у птицы набитый зоб. Его тоже надо будет вытащить. Снимай рюкзак, троглодитка». «От пятикантра послышу», — фыркнула Аня. Захватив ее поклажу, Олег отнес вещи к зарослям кустарника, выбрал там удобную полянку. Посмотрев на чистое небо, пришел к выводу, что палатку ставить не стоит, дождя не предвиделось, а кровососущие насекомые здесь не досаждали. С помощью своего огромного ножа он быстро приготовил несколько охапок веток и травы, застелил походную постель, после этого побродил по опушке, насобирал кучу хвороста и приличных дров, по его расчетам этого им хватит надолго. Пожалев свою спутницу, вернулся к ней, та все еще мучилась с фазаном. Подняв на Олега позеленевшее лицо, она жалобно спросила: «Где здесь этот зоб?» Покачав головой, Олег забрал у нее птицу, осмотрел тушку, скорбно вздохнул. «Бедняга, страшно подумать, что за звери сотворили с тобой такой ужас». «Я же никогда этого еще не делала!» — воскликнула Аня. «Не пытайся оправдать свой чудовищный садизм. Как может за столь ангельской внешностью скрываться такое чудовище? Я первый раз вижу, чтобы птицу потрошили со всех сторон сразу. И зачем ты оставила голову на месте? А что с ней делать, резать что ли?» «Аня, мне почему-то слабо верится, что ты когда-либо встречала в тарелке супа куриную голову, да еще и не ощипанную. Как ты думаешь, им их отрезают или они так и рождаются, будто блондинки?» «Ты зануда», — констатировала девушка. «Зато не такой садист, как ты». «Не знаю», — фыркнула девушка. «Птицу убил ты, я издевалась уже над трупом. По всему выходит, садист — это ты». «Ну раз так, наточу-ка я свой нож поострее, у нас впереди долгая ночь». «Вот так узнаешь правду о людях». Олег отбросил в воду вытащенный зоб, на него тут же накинулись несколько рыбин. Показав на них рукой, он воскликнул. «Ты гляди, что творится». «Я уже видела, они эти мерзкие кишки прямо из рук выхватывали». «Это хорошо, без еды мы возле этой речки не останемся». Фазан, порезанный на куски, оказался в котелке над костром. Птица оказалась не старой, сварилась довольно быстро. За это время путники успели по очереди помыться. Вода была холодная, но деваться некуда. Олег с наслаждением оттер тело крупным песком и пучками травы, предполагая, что это надолго станет единственными средствами гигиены. Неизвестно, увидят ли они когда-нибудь мыло. Поставив котелок в приготовленное углубление, Олег спросил, «Миски доставать или так похлебаем?» «Я готова даже без ложки, не то что без миски. Больно есть охота». «Ложек у нас целых 7 штук, так что присаживайся и шевели веслом, а то мне больше достанется». Аню не пришлось уговаривать. Похлебка была без соли, но они закусывали ее кусочками вяленой рыбы. Она же заменяла хлеб, если так можно выразиться. «Надо было вермишели добавить», — заявила девушка. «Хорошо бы, но лучше ее поберечь. Кто знает, что с нами дальше будет. Она легкая, много места не занимает. Хоть какой-то запас на черный день». «Верно, я как-то об этом не подумала. Что с тебя взять, горожанка, да еще и блондинка? Ты тоже не слишком похож на деревенского жителя». «Твоя правда, корову доить не пробовал. Просто я в таких диких условиях провел немало времени». «Любитель туризма?» «Нет, работа такая. Я геолог». «Класс!» — восхитилась девушка. «Алмазы и золото ищешь?» «Нет, все гораздо проще». «Тебе здесь такая профессия может пригодиться. Вон как ты в лесу себя уверенно чувствуешь. В два раза тяжелее меня, а ходишь как кот, совершенно бесшумно». «Ты чего смеешься?» — удивленно вскинулась Аня. «Да так, ты мое прозвище только что назвала, детское». «Вот как?» — обрадовалась девушка. «Все, будешь теперь котом, а то достал уже блондинкой называть». «В таком случае не обижайся, если стану звать тебя белой мышью». «Я не похожа», — возмутилась Аня. «Ты просто давно в зеркало не смотрелась. Просто вылитая мышка-наружка, для смеха облитая перекисью водорода. Нахал! Ты ешь быстрее, надо котел освободить. А что, на утро ничего не оставим? Тут и на ужин немного, а ты хочешь еще и на завтрак растянуть. К утру я попробую рыбы наловить», — оставил кусочек мяса на приманку. «У тебя же удочки нет». «Обижаешь, я сегодня нашел кучу рыболовных принадлежностей. При желании могу даже снасть на крупного сома подготовить. У меня леска есть, хоть вешайся на ней». «Доедай быстрее, сейчас кипятку приготовлю, кофе попьем». Сахара не было, но имелись конфеты, что путников обрадовало. Оба не любили пить этот напиток несладким. После окончания ужина Олег приступил к изготовлению лука, благо было еще светло. Аня ложиться отказалась, и он тоже загрузил ее работой. Выделил кусок кожи, объяснил задачу. Она принялась шить наруч на левую руку для защиты ее от сильных ударов тетивы. С этой работой девушка справлялась лучше, чем с потрошением фазана, и не умолкала при этом ни на минуту. Олег узнал множество фактов из ее биографии, кучу гипотез по поводу случившегося и мнение по самым различным вопросам. Болтовня ему вовсе не мешала, наоборот, даже помогала, успокаивала. В отличие от беззаботной Ани, он ни на мгновение не забывал об опасностях этого неизведанного мира. Пока что им везло, они не сталкивались с опасными хищниками. Но обольщаться не стоит, вечно так продолжаться не может. Рано или поздно их ждут неприятности. Кроме того, несмотря на то, что он старался выбирать дрова по суше, дым от костра был весьма приличный. Если здесь обитают сородичи тех созданий, что захватили землян в плен, то они могут заметить стоянку, заглянуть на огонек. Забывать об осторожности нельзя. Олег неплохо укрепил лагерь на ночь. Во всех проходах между кустов воткнул наклоненные заточенные колья. Между ними навалил колючих ветвей. Пробраться мимо этих заграждений невозможно, а в темноте их бесшумно не разберешь. Правда, теперь было неудобно выбираться самим, в туалет или к речке, но с этими проблемами приходилось мириться. Изготовление лука много времени не заняло. В таких условиях сложные изделия не смастеришь, а примитивное делается достаточно быстро. На тетиву ушел кусок капронового шнура, с деревянным кольцом для ее захвата пришлось повозиться, но и эта задача была успешно решена. Можно было попробовать обойтись и без него, оружие вышло довольно слабым, хватит и голых пальцев, но Олег привык все делать на совесть. Со стрелами пришлось повозиться несколько дольше. Он смастерил их 5 штук, использовав под древки стебли местного тяжелого тростника, напоминающего бамбук. Наконечники соорудил из кусков жести, прихваченных с места крушения. С помощью ножа и пассатижей Олег свернул их в узкие конуса, прицепил на древки, крепко обжал. Не поленился приделать оперение, правда, использовал для этого куски пластика от разрезанной бутылки. Несмотря на не слишком презентабельный вид, подобные стрелы были весьма эффективны. Таким изделием даже из неказистого лука можно насквозь прошибить оцинкованное ведро. Он это хорошо знал по своему опыту. Следя за его зловещими приготовлениями, Аня прервала свой нескончаемый монолог и заинтересованно спросила. «Ты меня все больше удивляешь. Откуда такие хорошие познания в изготовлении древнего оружия? Я сегодня была просто потрясена, когда ты так ловко с помощью простого ремня убил фазана одним выстрелом. Это меня один наш рабочий научил, очень оригинальный мужик. Патроны стоят довольно дорого, переводить их на куропаток и рябчиков жалко. Да и таскаться с ружьем не всегда удобно. А проща много места не занимает. Сложил ее в карман, туда же несколько крупных гаек положил или шариков от подшипников. Вот ты и вооружен. А лук вообще отличная штука. Из засады по оленю можно выпустить издалека 10 стрел. Он даже ухом не поведет. А вот если выстрелишь из ружья и промажешь, все, плакала добыча, сразу умчится. А ведь его иной раз не одну ночь приходится караулить. Представляешь, сколько усилий на смарку. А меня стрелять научишь? — попросила Аня. Это дело нелегкое, за один день не освоишь, — предупредил Олег. Ничего, я чувствую, мне это здесь пригодится. Да, тебе стоило посещать секцию стрельбы из лука или рукопашного боя, а не гимнастики, как ты рассказывала. Знать бы. Ладно, давай укладываться. Ты когда-нибудь пользовалась спальным мешком? Нет. Ничего, наука несложная, там ты точно не замерзнешь. А зачем он нужен, ведь у нас есть 2 одеяла. Изнеженная горожанка, ты очень быстро забыла, как холодно здесь бывает по утрам. Одеяло я забираю себе, обещаю, в спальнике ты не замерзнешь, скорее наоборот. И уж точно не станешь ко мне приставать в поисках тепла. Даже в сгущающейся темноте было хорошо заметно, как покраснела девушка, немедленно умолкнув. Она поспешно принялась разлаживать спальный мешок. Олег подкинул в костер несколько приличных веток, положил 3 толстых древесных ствола, они будут гореть очень долго, а если их время от времени пододвигать к центру, то пламя не погаснет до самого утра. Позаботившись о костре, он скинул ботинки, завернулся в одеяло, пожелал Ане спокойной ночи. Та ответила уже полусонным голосом, девушка здорово вымоталась и сегодня не будет ворочаться всю ночь. Олег тоже недолго бодрствовал, отключился через несколько минут.